Часть третья. Игра началась. Глава девятая. Запах войны. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Квартира Их Величеств. 7 мая 1918 года. Вечер был томным. Лениво колыхалась водная гладь Босфора. Не менее лениво проходил мимо дворца очередной транспорт с зерном. Лениво дрались между собой чайки. «Ты думаешь, что они и вправду могут нанести удар?» В голосе Маши слышалась тревога. «А что я ей мог ответить?» «Я не знаю». Картина умиротворения менялась прямо на глазах. Отчаянно чадя черным дымом, на полном ходу к Средиземному морю шел эскадренный броненосец «Три светителя» в кельваторном строю с бронепалубными крейсерами «Кагул» и «Память Меркурия», а также эсминцами и миноносцами сопровождения. Уверен, даже простому обывателю было понятно, что просто так броненосцы с крейсерами не прут на полном боевом ходу по проливам, и торопятся они вовсе не для того, чтобы продемонстрировать в виду Дворца Единства свою удаль и выучку. Равно как и все посольства в Константинополе могут сейчас лицезреть этот проход. Уверен, что радиоразведка мне вскоре доложит об активизации переговоров между находящимися в Константинополе дипкорпусом и столицами мировых держав. И пусть мы пока не сумели расшифровать шифры и прочие коды наших потенциальных противников и прочих заклятых друзей, но сам факт радиодокладов о проходе наших кораблей давал нам и нашим дешифровальщикам пищу для размышлений. Особенно в части упоминаний в депешах названий кораблей и их типов. Что ж, к Дарданеллам шли дополнительные силы из Черного моря. Впрочем, слово «силы» было некоторым преувеличением, поскольку все это было откровенным старьем, потому и несущим службу в Черноморском бассейне, поскольку не имело там никакого реального противника. Да и какой там мог быть противник? Контрабандисты? Румыния серьезным флотом не обладала, имея лишь 4 речных монитора на Дунае, 4 истребителя миноносцев на море и одну подводную лодку. Плюс прочий антикварный хлам 1880-х годов постройки, годный лишь для того, чтобы лениво гонять тех же контрабандистов. Болгария же, следуя нашей договоренности о совместной обороне Дарданелл и болгарского побережья Средиземноморья, перевела почти все, что достойно упоминания, на военно-морскую базу в город Борисполь, он же бывший Диди-Агач, что на Эгейском море. Хотя и упоминание болгарский флот был достоин тоже весьма условно. Единственный крейсер «Надежда», 6 малых миноносцев типа «Дерзкий» и одна подводная лодка «Подводник номер 18». Да и на Черном море оставались еще пару старых миноносцев, десяток патрульных катеров разной степени древности, да пару яхт. Вот, собственно, весь великий флот болгарского царства. Так что на этом фоне Черноморская эскадра Южного флота Единства фактически была синекурой для плавсостава, поскольку имела просто избыточную мощь, уверенно господствуя в этой акватории и не имея противников, даже потенциальных. Собственно, по договору с Румынией и Болгарией мы брали на себя поддержание порядка в Черном море, превратив его фактически во внутренний водоем. Да и появиться чужие корабли там не могли априори. Слишком уж дорого обойдется такой прорыв любой державе, даже такой, как Британия. В конце концов, береговые батареи и укрепления, доставшиеся нам в наследство от Османской империи, никуда не делись. А, как показала Галлипольская операция 1915-1916 годов, и последовавшая в ее результате военная катастрофа. Взять со стороны моря эти укрепления было весьма и весьма непросто даже англо-французскому флоту. К тому же мы постоянно укрепляли оборону Дарданелл и всего побережья, развернув, в частности, на обоих берегах проливов орудия 1-го и 2-го дарданельских морских тяжелых артиллерийских дивизионов. 6 двухорудийных батарей, оснащенных 254 и 305-мм орудиями. А также 201-ю и 203-ю тяжелые артиллерийские бригады, имеющие на вооружении 116 орудий разного калибра, включая 305-мм и 254-мм гаубицы, и установив новые береговые батареи на островах. Например, размещенные на островах Имброс и Тенедос 4 двухорудийные башни, оснащенные 305-мм орудиями Обуховского завода, и 6 батарей 152-мм пушек, размещенных там же, могли серьезно попортить шкурку любому пришельцу и надежно запирали подходы к проливам. Так что фактически превращенная в укрепрайон территория была совсем некомфортна для проведения в этом районе десантной операции, а не взяв Дарданеллы, о прорыве к Константинополю нечего было и думать. Особенно если вспомнить о том, что берега Мраморного моря и сами подходы к Босфору были также серьезно укреплены. Да и базировавшиеся в Новом Элеоне дивизии эсминцев, миноносцев и торпедных катеров тоже скажут в случае чего свое веское слово. Как и дивизия подводных лодок типа «Барс» и «Морж» в сияющем, бывшем «Мармарисе». Не говоря уже о трех полках морской авиации, имеющих на вооружении торпедоносцы ГСН, которые базируются в том же Новом Элеоне, а также в Ликии и в Римской Газе. С аэродрома последней, кстати, авиация Новоримского союза могла, если потребуется, нанести удар даже по Суэцу и Александрии. Так что пусть надводные корабли нашего Южного флота и были растянуты по всему Восточному Средиземноморью, базируясь в Новом Элеоне, Сияющем, Александретти и Хайфе, но и остальных сил должно было хватить для отражения любой атаки на проливы со стороны Эгейского моря. Во всяком случае, любой агрессор умоется здесь кровушкой однозначно. Но, тем не менее, я велел усилить средиземноморскую эскадру кораблями из Севастополя. Учитывая превосходство британцев в надводных кораблях, нам не будет лишним ни один дополнительный выпил в эскадре. И, конечно же, мы ни на минуту не останавливали процесс укрепления обороны. Так уже готовились площадки под размещение орудийных башен, которые будут сняты с поднимаемых Гебена, Бреслау и османских крейсеров. Да и со дна Балтийского моря планируем много чего достать. В дело пойдет все. А вот и твои девчата. В небе над Константинополем четким строем проплывал полк муромцев. Шли над городом два десятка гигантов 5-го женского императрицы Марии дальнебомбардировочного полка Ангелы Богородицы. В воздухе снова отчетливо пахнет войной. Я покосился на Машу, сжимающую в руках детей, обеспокоенно глядящую в небо. Было в ее позе, в ее глазах что-то такое, сугубо женское, материнское, такое, отчего в тревожном предчувствии замирает сердце. Сегодня я просматривал обзор иностранной прессы. В британских газетах настоящая буря. Нас обвиняют во всех смертных грехах, начиная с неспровоцированной атаки на британский правительственный дирижабль, заканчивая истреблением турецких младенцев. Явно британский истеблишмент пытается отвлечь народ от войны в Ирландии. И выборы впереди. Помолчав, она добавила. Но я не думал, что Великобритания в ближайшие несколько лет будет готова решиться на большую войну. Пожимая плечами. А к большой войне она и не готова. Война, как говорится, это не покер, ее вдруг не объявляют. Да, у британцев значительное превосходство в морских силах, но наземных сил в регионе всего лишь несколько пехотных дивизий, а по авиации у нас паритет. И это явно не те силы, которые позволяют всерьез рассчитывать на успех десантной операции. К тому же весьма значительные массы войск нынче заняты в Ирландии и Индии. Другое дело, что время играет против британских интересов, и в Лондоне, конечно же, это прекрасно понимают. С каждым месяцем, не говоря уже с каждым годом, русские и римские позиции в регионе усиливаются и укрепляются, а реальная угроза Суэцкому каналу, главной артерии Британской империи, становится нестерпимой. Да, это хоть и не ядерные ракеты на Кубе, но ситуация все больше напоминает Карибский кризис. Глядя вслед улетающим на юг самолетам, императрица заметила. В Антиохии, Сирии и Палестине неспокойно. Киваю. Конечно, британцы не были бы британцами, если бы не подстрекали местные племена. То же самое они пытаются сделать с кемалем и османами, проживающими сейчас в Ромее. Разумеется, партизанская война против нас может продлиться многие годы, но все же это не те силы, с которыми начинают большую войну. Миша, лампа мигает. Я обернулся. Действительно, на столе мигала лампа внутреннего вызова. С рождением детей была введена новая система экстренной связи. Сначала мигала лампа, потом шел тихий зуммер, а затем уже начинала звенеть по нарастающей. Все, чтобы вдруг не разбудить уснувших младенцев, да и их маму заодно. В любом случае, ничего хорошего от такого сигнала ожидать не приходилось. Просто так никто бы меня беспокоить вечером в квартире не стал. Поднимаю трубку телефона. У аппарата. Слышу голос полковника Качалова. «Ваше императорское величество, прошу простить, к вам адмирал Канин и граф Свербеев со срочными сообщениями. Ожидают в приемной». «Хорошо, сейчас подойду». Маша, полная тревоги, вопросительно смотрит на меня. Пожимаю плечами. «Канин и Свербеев, что-то срочное». Маша напряженно кивает. «Если будешь задерживаться, сообщи мне, пожалуйста». Телеграфное агентство России и Ромеи, ТАРР. 7 мая 1918 года. Константинополь. Сегодня жители столицы Ромеи могли стать свидетелями репетиции воздушного парада, приуроченного к Дню Константинополя. Над городом в четком строю пролетели самолеты 5-го женского императрицы Марии дальнебомбардировочного полка Ангелы Богородицы из состава 2-й ее императорского величества Марии Викторовны дальнебомбардировочной дивизии. Кроме видов воздушной части парада, константинопольцы могли наблюдать элементы морского парада, в котором приняли участие корабли из состава Черноморской эскадры Южного флота Единства России и Ромеи. Город и все его жители готовятся к торжествам по случаю 2600-й годовщины со дня основания и по случаю 1587-й годовщины переноса Константином Великим столицы Единой Римской империи в Константинополь. Империя Единства. Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Величества. 7 мая 1918 года. Слушаю вас, господа. Первым взял слово адмирал Канин. Государь, только что пришло сообщение. Крупные силы британского флота прошли пролив Большой Бельты и вошли в Балтийское море. По предварительным оценкам эскадра насчитывает не менее 15 линкоров, включая супер-дредноуты типа Queen Elizabeth. Ого, ребята начали играть всерьез? Только боевые корабли или есть транспорты с десантом? Адмирал кивнул. Транспорты есть, государь, но их не так много, чтобы можно было ожидать серьезного десанта на побережье. Максимум какая-то локальная операция. Впрочем, и сами боевые корабли могут нести десант. Что сообщают из Лондона на сей счет? Пока сообщение не поступало, государь. Перевожу взор на Свербеева. Вы чем порадуете, граф? Министр иностранных дел покачал головой. Боюсь, ваше величество, что новости отнюдь не располагают к радости. Первое. Премьер-министр Великобритании Чемберлен сделал заявление о том, что уничтожение дипломатического дирижабля союзной державы является недружественным актом со стороны России в отношении Британской империи. Второе. В том же заявлении Чемберлен заявил, что агрессивные действия России и деятельность, направленная на формирование нового военного альянса в виде Нового Римского союза, говорит о том, что Россия фактически вышла из договора о сердечном согласии. Третье. Британский премьер, как заявлено, вынужден констатировать, что с окончанием Великой войны Союз Антанты исчерпал свои задачи и фактически перестал существовать в качестве геополитической реальности. Так, значит, я прошелся по кабинету. Есть сообщение из Лондона по дипломатическим каналам? Нет, государь. Да, ситуация. Нет, с одной стороны, Британия по-прежнему, как мне представляется, не готова к большой войне, поскольку ни наземных сил, ни союзников, готовых свое пушечное мясо британцам предоставить, пока не просматривается. Но с другой стороны, является ли это просто блефом и демонстрацией силы, или же это все несет за собой какие-то серьезные действия, которых мы пока не понимаем? Обращаюсь к адмиралу Канину. Объявить внезапную проверку готовности Балтийского флота, Северо-Западного и Западного военных округов. Сценарий учений согласно протоколу 23, отражение массированной атаки на побережье кораблями условного противника. Тот склоняет голову. Слушать, государь. Что-то еще, господа? Граф Свербеев кивает. Государь, есть два сообщения. Первое. Подтверждено прибытие в Константинополь короля Греции Константина. Визит намечен на завтра. Хорошо. Что еще? На празднование 2600-летия Константинополя может прибыть рейхсканцлер Германской империи принц Максимилиан Баденский. МИД Германии просит подтвердить приглашение. Да, не успел отгреметь одна война, как в воздухе пахнет другой. Интересное кино вырисовывается. Когда ожидается прибытие рейхсканцлера? Завтра во второй половине дня. Из сообщения информационного агентства Proper News 8 мая 1918 года. Остается напряженная ситуация в восточной части Средиземного моря. Очевидцы сообщают о спешной переброске сил русского флота и авиации к Дарданеллам. Как мы сообщали ранее, туда же направляется эскадра британского флота, которая вышла из бухты острова Мальта накануне. Сообщается также о том, что силы неофициального Новоримского союза на Ближнем Востоке в районе южного побережья Малой Азии приведены в полную боевую готовность. Степень вовлеченности в конфликт Франции и Греции пока не ясна. Поступили также сведения о том, что эскадра британского флота вошла сегодня в Балтийское море. О целях похода пока не сообщается, однако, как заявляют источники, близкие к Адмиралтейству, Лондон таким образом желает продемонстрировать России весомость своей позиции вокруг Восточного Средиземноморья. Дойдет ли до открытого конфликта, или же все ограничится бряцанием оружия? Эксперты разошлись в своих оценках ситуации. Мы следим за развитием событий. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Величества, 8 мая 1918 года. Государь, сегодня утром большие силы кемалистов численностью до 2 пехотных дивизий перешли условную линию разграничения между Османией и Караманией и начали продвижение на север сразу на нескольких участках. Там, где это возможно, силы Кемали не вступают в бой и обходят позиции осман. Имеется также ряд сообщений о добровольной сдаче позиции о переходе османских подразделений на сторону кемалистов. В целом же серьезного сопротивления наступающим пока не просматривается. По сообщениям, имеют место отдельные очаги сопротивления, которые мало влияют на ход наступления. Также сообщается, что отрядам Кемали удалось захватить в целости и сохранности арсенал 26-го пехотного полка. Командир полка бежал, часть личного состава перешла на сторону кемалистов, а часть просто дезертировала. «Что в Анкаре?» Гурко перелистнул страницу и доложил. По сообщениям из Анкары, лояльным султану силам удалось взять под контроль большую часть города, хотя, по мнению наших аналитиков, скорее наблюдается перегруппировка сил кемалистов, поскольку они все еще имеют на данном участке преимущество в численности, но имели более слабую стратегическую позицию в городе. Также смею напомнить, что до подхода передовых отрядов фанатиков, которые движутся к Анкаре со стороны нашей границы, остались примерно сутки. Я кивнул. Что ж, вопреки самым мрачным прогнозам, султан все еще был на троне и даже сидел в своем, прости господи, дворце. Более того, спецам графа Слащева удалось предотвратить захват столичного арсенала отрядами кемалистов, так что фанатичные сторонники халифа имели в своем распоряжении достаточно оружия. Причем не только для себя, но и для многих из тех 1500, что идут сейчас с разных сторон к Анкаре. А если даже не хватит на всех, то у нас были еще и резервы, ведь не зря же наши люди покупали все возможное оружие на всякого рода складах и в прочих местах, представляясь при этом агентами Кемаля. Так что в случае чего один из таких подпольных складов мог вдруг найтись. Или не один, тут как карта ляжет, случайность она такая. Нет, надеяться на всяких отщепенцев-фанатиков мы, разумеется, не могли, да и не собирались. Одно дело, когда операция предусматривала велотекущее рубилово между кемалистами и, так сказать, султанистами, а совсем другое, когда в дело вмешалась Британия, причем не только на словах. Да и Лоуренс Аравийский где-то на Ближнем Востоке сейчас подстрекает к выступлению всякие племена. И не только он, и не только там. Не говоря уж о том, что особого рубилова между османами и турками пока не наблюдается. А как поведут себя прибывшие фанатики, это еще бабушка надвое сказала. Нет, если султан прикажет, то они будут драться, но нужно же, чтобы Мехмед V сформулировал этот приказ правильно. Ладно, это уже наша забота. Сколько кемалистам до Анкары? Гурко сделал неопределенный жест. Государь, тут много факторов. При самом благоприятном случае, когда сопротивление будет полностью отсутствовать, то передовые отряды достигнут окрестности Анкары за 2 суток. Основные же подразделения на 3-4 сутки. Ну... Пока все не так катастрофично выглядит в теории. Наши 1500 упоротых фанатиков прибудут в город на сутки двое раньше и вполне могут переломить ситуацию в столице, а также укрепить оборону города. А взять Анкару, окруженную горами, это не такая простая задача. Даже для 2 дивизий. Кемаль в моей истории ее потому и выбрал в качестве столицы, когда турки потеряли Константинополь. Что ж, пока мы можем воздерживаться от применения регулярных сил единства. Впрочем, 2 сводных казачьих полка, набранных из правоверных, уже практически готовы к выдвижению. Как и дикая дивизия уже на полпути от Константинополя до границы. Плюс мы начали переброску войск из России в Ромею. Граф, есть новости из Лондона? Свербеев встал и покачал головой. Никаких сообщений, проясняющих позицию Великобритании, по официальным каналам не поступало. По кулуарным же сведениям Чемберлен настроен весьма решительно. Положение его правительства весьма шаткое, откладывать выборы в парламент дальше невозможно, а внутреннее положение Британии таково, что перспективы победы на выборах для действующей власти выглядят весьма туманно. Понятно, очень нужна маленькая победоносная война. Но разве может быть война с Россией маленькой и победоносной одновременно? Не полагают же Чемберлен и те, кто за ним стоит, что можно победить Россию блокадой. При том, что фактически блокада и так существует из-за карантинных ограничений по поводу пандемии американки, ведь основной движ через тот же Босфор сейчас – это закупленные у российских производителей продовольствия для Ромеи и прочие товары. Тут хоть блокируй Дарданеллы, хоть не блокируй. Или они реально собираются обстреливать наше побережье? Впрочем, Маша права. Раз такая вакханалия творится в британских газетах относительно обвинений нас во всех грехах, то значит это кому-то нужно, верно ведь? Свободная пресса никогда просто так не интересуется вопросами, которые никому из сильных мира сего не нужны. «Что британский флот?» Адмирал Канин поднялся. «Ваше Величество, эскадра британского флота, вышедшая из Александрии, крейсирует в окрестностях Хайфы, но не выходит пока из нейтральных вод. Эскадра из Мальты миновала Крит и вошла в Эгейское море. Эскадра на Балтике приближается к острову Готланд». «Это же гадство. Мы британцам вдруг что в открытом море никак не сможем противостоять. Тут финт ушами, как при Моонзунде, не выгорит. Так что они вполне и вправду могут устроить нам блокаду, находясь вне зоны действия наших береговых орудий. Как они это обставят? Объявят ли войну официально или же придумают какой-то иезуитский план прикрытия? Но какие-то проблемы они нам создать вполне могут. И главное, пока непонятно, к чему нам готовить общественное мнение». Личное письмо императору Единства от императора Рима. 8 мая 1918 года. Пометка «Молния». «Дорогой Михаил, сердечно приветствую тебя. Сразу к делу. Сегодня мы получили заявление из Лондона. Если отбросить дипломатические кивоки про глубокую обеспокоенность, то по сути нам заявлено следующее. Первое. Новоримский союз создает угрозу единству и самому существованию Антанты, а потому не должен быть создан. В противном случае Великобритания будет считать, что союз Антанта прекратил свое существование. Второе. Изменение баланса сил в Средиземном море, в частности в его восточной части, недопустимо. Необходимо немедленно сесть за стол переговоров об ограничении морских, наземных и воздушных вооружений в регионе. Как ты понимаешь, речь идет об ограничении именно наших сил. Третье. Должна быть создана Межгосударственная координационная комиссия Средиземного моря, МККСМ, которая будет регулировать создание новых объектов военной инфраструктуры в регионе и размещение на этих объектах подразделений вооруженных сил сторон. Четвертое. Военно-морская база в Хайфе и военно-воздушная база в Газе создают угрозу стабильности в регионе Восточного Средиземноморья, а значит, должны быть ликвидированы. Пятое. Размещение линкоров и крейсеров, а также бомбардировочно-торпедоносной авиации южнее линии Тартус-Хомс допускается только по согласованию с вышеозначенной МККСМ. Шестое. Россия и Италия, так сказано в тексте, должны принести официальные извинения за неспровоцированную атаку на дипломатический дирижабль Соединенного Королевства и должны выплатить согласованную сторонами компенсацию. Виновные в нападении должны быть наказаны по всей строгости, которая сможет удовлетворить Лондон. Седьмое. Свобода и независимость Турции должны быть признаны всеми региональными игроками, а геополитический выбор должен уважаться. Вопросы урегулирования внутриполитической ситуации в Турции и в Османской империи должны быть защищены от внешнего вмешательства. Восьмое. Необходимо провести международную конференцию, которая определит и подтвердит новые границы в Малой Азии и на Ближнем Востоке. В частности, должен быть решен международный статус Иерусалима, Иудеи и Палестины, а также определены новые очертания границ Турецкой Республики и вопрос ее выхода к открытому морю. В случае отказа Британия оставляет за собой право на ответные действия, которые сочтет соразмерными возникшей угрозе ее интересам. На принятие решения нам дается 48 часов. Фактически это не что иное, как ультиматум. Передавай привет моей дочери. Надеюсь на скорую встречу. Мечтаю принять в свои объятия внуков. Виктор Эммануил. Кверинальский дворец. Рим. Империя. 8 мая 1918 года.